Собака – друг человека. В последние десятилетия одиночки-миллениалы все чаще заводят домашних питомцев. Только в США, по данным статистики, от 60 до 75% миллениумов заводят домашних животных, причем чаще собак – 71%, реже кошек – 49%. В США расходы на содержание любимых питомцев достигли исторических 6 миллиардов долларов США ежегодно. Обслуживанием домашних животных занимаются продуктовые и страховые компании, специальные рестораны и парикмахерские и так далее. Этот тренд послужил развитию целого ряда новых услуг и созданию продуктов для домашних питомцев, в том числе в сфере интернет-знакомств. В 2016 году появляется мобильное приложение dogdateafternoon.com для одиноких владельцев собак. Приложение устроено как большинство мобильных приложений знакомств, кроме того, что в профиль пользователя добавляется собака, и у собаки тоже есть профиль. По мнению создателя приложения Джорджа Ку, собаки как лакмусовая бумага на совместимость владельцев животных. Это не только надежный способ судить о характере человека. Собаки обеспечивают чувство безопасности, особенно для женщин. Кроме того, пользователям приложения не нужно придумывать, куда идти на первое свидание. Это может быть просто обычная ежедневная прогулка с животным. А еще пользователи могут уведомлять свои матчи, когда они собираются на прогулку со своим питомцем. Что касается монетизации, то у приложения есть большие перспективы по размещению рекламы для владельцев собак. Это и еда, и услуги для любимых питомцев. Кроме того, в планах приложения поддержка приютов для собак. Приложение для владельцев других домашних питомцев также есть, например, Date My Pet.